51. Слух о драке между доктором Тимофеем Николаевичем и комиссаром Пузиковым пролетел по больнице со скоростью артиллерийского снаряда, от палаты к палате увеличиваясь в калибре. Хотя свидетелей избиения самого комиссара было немного, старший врач, сестра Зоя, акушерка Анна Петровна, инцидент немедленно стал достоянием гласности. Больной из пятой палаты, мающийся животом, слышал ссору из туалетной комнаты. Подслеповатая бабка навещала чахоточную невестку. Видела, как господин доктор сам не свой выбежал из больницы, а добрая половина выспавших на удар пациентов наблюдала, как с места событий уносит окровавленного комиссара в сопровождении сестры Зои. К вечернему чаю больные из мужского отделения утверждали, что Тимофей Николаевич фехтовал с Пузиковым на саблях. Женская половина уверяла, что доктор приревновал сестру Зою к Пузикову и полоснул комиссара скальпелем по горлу. Сам комиссар жалобно на Постанова и лежал в своем кабинете с видом раненого в неравном бою, левой рукой поддерживая выдававшуюся вперед челюсть, окаймленную кровавой пеной из-за прикушенной губы. Видавшие виды кожаный диван эпохи Александра Третьего мягко продавливался под комиссаром, заставляя его постоянно выгибаться, чтобы не стукнуться головой о деревянную ручку в виде львиной лапы. Челюсть вправлял сам главврач Сергей Иванович, стараясь не встречаться взглядом с полуобморочным Пузиковым. Когда, щелкнув, кость встала на место, круглое лицо Сергея Ивановича выразило нарочитое сострадание, и он просительно уставился на пострадавшего. — Товарищ комиссар, как главврач обращаюсь к вам с ходатайством замять дело в отношении доктора Петрова Макеева и не давать ему ход. А Тимофей Николаевич принесет вам свои извинения, обещаю. Он хлопотливо принялся накладывать поддерживающую повязку, безуспешно стараясь отвести гнев комиссара в сторону от персоны Тимофея. — Нет! — рубанул кулаком в воздух Пузиков и, бессильно откинувшись, принялся с желтыми от махорки пальцами ощупывать повязку, нервно теребя завязки. Багровевшее лицо комиссара с исступленно выкоченными на доктора Крылова глазами не оставляло сомнений в том, что суд в отношении обидчика будет коротким и беспощадным. — Ну все, не видать нам больше нашего Тимофея Николаевича! — трясущимися губами проговорила доктор Громова и звучно шмыгнул носом. Призвав на помощь всю свою изворотливость, Громова пыталась уломать Пузикова, простить горячность молодого врача, но комиссар был непреклонен. — Многоголовую гидру контрреволюции надо безжалостно уничтожать! — сипел он, не сжимая зубов, поскольку челюсть сломилась со страшной силой, и любое движение вызывало у Пузикова невыносимую боль. — Немедленно! Слышите, немедленно посылаю бумагу в ЧК! Слабым жестом он подозвал санитара Филипповича, постоянно крутившегося вблизи комиссара, и, ткнув пальцем в стол, жестами показал, куда необходимо доставить документ. Сухощавый низенький Филиппыч, за круглые глаза, прозванные больными Филином, подобострастно кивнул непомерно большой головой с прилизанным на бок черным чубом. — Не извольте беспокоиться, товарищ полномочный, по больнице. Доставлю по назначению, в лучшем виде. Он схватил донос со стола и змеей выскользнул за дверь. — Завтра ж ты уволишь эту гадину! — прошептала на ухо доктору Крылову сестра Зоя, выразительно кинув вслед прыткому санитару, иначе я разорву с тобой помолвку. — Зоенька, отставки теперь не моей власти. Штатами персоналом занимаются советы больничных депутатов. А вспомни, кто туда входит. Сам Пузиков, Филиппович, эмансипированная фельдшерица Лушников, которая вообразила себя музой революции. Ответом главврачу был такой яростный взгляд, что Крылов испуганно побледнел, вслушиваясь, как из глубины коридора негромко прорезался и набрал силу однообразный бабий вой. — Как по покойнику? — поморщился главврач, страдальчески закатывая глаза к потолку в надежде на краткий миг тишины. Но крик нарастал, постепенно вытеснив все остальные звуки. — Ой, доченька моя милая, пропала твоя головушка! Чует мое сердце последнюю ночь, тебя Господь отпустил! Доктор Крылов вытер лоб ладонью и посмотрел на Зою. — Зоенька, будь любезна, узнай, в чем там дело. — И узнавать нечего, — парировала она. — Это Васильева дочку оплакивает. Очень тяжелая девочка, едва живую привезли. И завтра Тимофей Николаевич должен был операцию делать. Вот мать и голосит, предчувствуя, что доктор расстреляют. Сергей, может, ты прооперируешь? Умрет девочка. Крылов страдальчески махнул рукой. Ну, я же не хирург. Да если бы был хирургом, то лучше, чем Петров Макеев, все равно не сделал бы. Ему нет равных в России. Он гений. Главврач с минуту постоял, разглядывая на обоих мелкий цветочек, влажное пятно, отходящее от щели в потолке, и снова подошел к Пузикову. — Товарищ комиссар, я настоятельно прошу вас отозвать дело доктора Петрова Макеева из органов. Если он утром не выйдет на работу, погибнут люди. Не поднимая головы, с подоткнутым комком подушки Пузиков осторожно разжал стиснутые зубы и непримиримо прошепелявил. — Революция без жертв не бывает! — Через час вернулся довольный Филиппович. «Исполнил все в точности, господин товарищ комиссар», — доложил он с порога, вытягиваясь по стойке смирно. Баба в коридоре снова запричитала, выкрикивая леденящий душу плач по усопшему, перебудоражив без того растревоженную больницу. До утра почти никто не спал. Больные шептались по палатам. Старший врач и сестра Зоя уединились в бывшей бельевой, пытаясь прикорнуть на железных койках без матрасов. Доктор Громова тихонько всхлипывала, сидя на дощатом крыльце, а травмированный комиссар Пузиков, подвывая от боли, строил планы мести всем сочувствующим контрику хирургу. Доктора Крылова он поставил перевести в рядовые врачи. Толстомясую Громову лишить пайка, а сестру Зою понизить до санитарки. Хотя, немного подумав, решил, что если Зоя признает свои ошибки и саморазоблачится на собрании, то он, пожалуй, сменит гнев на милость и оставит ее на должности сестры милосердия. Ночью пал сильный туман, а росным утром, обильно вымочившим крупными каплями скамейки в старом парке и скрипучие перила деревянного мостка через овраг, на пороге больницы появился улыбающийся доктор Петров Макеев.